Там по-прежнему горела только любимая Анина лампа на подоконнике. На столе стояла тарелка с куриными косточками. Еще там стояла оставленная Аней чашка с недопитым чаем, его пустая чайная чашка. Он медленно поставил их в раковину, взял тарелку, открыл дверцу шкафа, где находилась мусорница, и хотел выбросить кости. Мусора было много, до края. Сверху в мусорнице он увидел порванный пополам лист бумаги из Катиного альбома. На нем был какой-то рисунок. Миша отставил тарелку, наклонился, взял обе части этого листа и соединил их. Он увидел рисунок лошади. Лошадь была нарисована коричневым карандашом, которым явно сильно давили по бумаге. Катя определенно пыталась рисовать лошадь с Мишиного наброска. У нее получилось, как получилось. Но она, очевидно, старалась. Лошадь у нее вышла слишком длинная и толстая, но хвост и грива развивались. Катина лошадь скакала по зеленой траве, которая была решительно и жирно изображена в виде зеленой полосы вдоль всего нижнего края листа. У скачущей по этой траве лошади был большой, похожий на человеческий голубой глаз. Миша улыбнулся этой лошади, подумал, что для 9 лет Катя могла бы рисовать получше. Он медленно, аккуратно и нехотя положил разорванный листок обратно в мусор. «Что же, самокритично, — подумал он, — сама нарисовала, сама и выбросила. Это поступок, хорошо». Уходя с кухни, он потянулся к лампе, чтобы выключить ее, но не выключил, он оставил ее гореть. В гостиной Миша торшер погасил, но прежде взял свой свитер, брошенный на диване, чтобы положить его в шкаф, откуда взял. Обычно он оставлял вещи, где бросал, а брал их потом на месте в шкафу. Он в этот раз не смог оставить брошенный свитер. Не потому, что он как-то хотел тем самым сделать что-то приятное Ане, просто не смог и все. Он положил свой телефон рядом с кроватью, погасил свет и лег. Лег и довольно быстро уснул, но спал неспокойно и неглубоко. Миша проснулся в темноте и ночью, не понимая, сколько проспал. Его разбудил негромкий звук совсем рядом. Он открыл глаза и приподнял голову от подушки. В спальне было темно, но не кромешно. Он увидел Анин силуэт. Она стояла со своей стороны кровати. Миша увидел, как она наклонилась, приподняла край одеяла и стала тихо ложиться. Миша ощутил облегчение и радость. Она легла совсем на краешек и была, казалось, очень далеко. Он сильно захотел протянуть руку и коснуться ее, но не решился. Вместо этого он пошевелился и тихонько кашлянул. Аня лежала неподвижно, он приподнялся на локоть. «Анечка», — тихо-тихо сказал он, — «пожалуйста, не думай сейчас плохо, не думай плохо обо мне. То, что ты подумала, тебя мучает, а все не так, как ты подумала. Все объяснится, и ты поймешь, какая произошла нелепейшая глупость». Миша помолчал, но Аня лежала, не шелохнувшись. «Мне могут с утра звонить или не с утра. В общем, могут звонить, и мне придется, возможно, вести неприятные разговоры. Ты сейчас не поймешь. Но я постараюсь со всеми этими проблемами покончить и разобраться очень быстро. А потом ты должна дать мне возможность все тебе рассказать. Об одном тебя сейчас прошу, не думай плохо и не мучайся. Просто сейчас поверь мне. Все совсем не так, как ты подумала. Совершенно не так». Он снова помолчал, а Аня не ответила. «Ладно, я все понимаю, не буду говорить больше сейчас. Я люблю тебя очень». Она лежала так, будто бы ее не было. Даже ее дыхание Миша не слышал, но ему стало спокойно. Хорошо и спокойно. Он положил голову на подушку и тоже постарался дышать совершенно неслышно. Но вскоре задышал громко, как дышит крепко и безмятежно спящий в удобной позе человек. Утро воскресенья наступило для Миши рано. Он проснулся от того, что дверь в спальню распахнулась от громкого толчка. Это Соня толкнула ее, что есть силы, хлопнув по ней ладошкой. Дверь ночью не закрывалась, чтобы было слышно, что делается в детской. Дверь всегда была приоткрыта, но Соня обычно хлопала по ней. «Мама, хрипловато и сонно», — сказала она. Соня, еще не окончательно проснувшись, прошла к Ане, волоча за ухо большого мягкого игрушечного зайца, с которым спала последние полгода, которого кормила невидимой едой, с которым почти не расставалась. Она забралась к Ане под одеяло и затихла. Это был утренний ритуал выходного дня. На часы можно было не смотреть, было 7 или около того. Миша не подал вида, что проснулся. Он знал, что Соня так может пролежать полчаса или больше, потом потянет Аню что-нибудь делать. Он полежал, полежал и снова уснул. Он не слышал, как вскоре Соня и Аня встали, ушли из спальни, затворили дверь и оставили его досыпать в тишине. Он проснулся, когда за окном было светло, точнее, пасмурно светло. Шторы не были задернуты. Аня всегда вечером задергивала шторы, но не в этот раз.